Рамунчо, Эсекиель и Уильям, три закадычных друга Викторину, уже возлежат на покрытом парусиной ковре, сгибают и разгибают свои конечности в такт хлопкам и команде Луи Бретона. Команда подается ласковым голосом, словно совет. Руки под голову, ноги прямые, ну-ка поднять, мальчики. А теперь плечи влево, вправо, пободрее, подружнее. Сесть, коснуться пальцев ног, не расслабляйся, Эсекиель, ты ведь не из масла. Мелодичный звон стенных часов, не имеющих обычных цифр, какие-то мондриановские часы. Три желтых сектора и один красный. Единственная стрелка — черный рычажок. Темп, будь здоров, буги-вуги времени. Неопластицизм в действии приказывает прервать тренировку. Резко пахнет потом, но потом людей, моющихся мылом пирс. Рамунчо, сидя в позе йога, отводит душу тихим неприличным словом. Тренировка продолжается, теперь они вертят в воздухе ногами. Когда Луи Бретон кричит «Алле!», имитируя езду на велосипеде. Викторино едет по воображаемым дорогам, которые прокладывают в воздухе он и его лежащие на спине товарищи, потом кидает бонжур тренеру и в припрыжку бежит в южный угол громадного прямоугольника, туда, где громоздятся штанги и гири. Растянувшись на жесткой обитой кожей скамье, Викторино займется теперь тренировкой плечевого пояса. Его пальцы сжимают стальную штангу, на конце которой навинчены тяжелые зеленые круги. При толчке вверх краснеет напрягшаяся шея, скрипят, как дверные петли, сжатые зубы, кривятся губы в видимом, но добровольном страдании. Я крепкий парень, Мальвина. В той ткани, из которой сплетены наши мускулы, а не в киселе хваленых мозгов, размещается истинный разум, если мы отведем разуму принадлежащую ему по праву роль источника энергии, а отнюдь не роль иглы для починки девственности и врожденных пороков. Так мог бы думать Викторино. Викторино с удовольствием поглядел бы, насколько хватило бы силы характера и пристрастия к душеспасительным занятиям у всех этих 20-летних фаустов с их сутулыми спинами и кровоточащими деснами, если бы соблазнитель Мефистофель предложил им променять десяток прочитанных книжонок за заслуженную похвалу и ученое благословение их университетских профессоров на его, Викторино, силу и здоровье, на право с гордостью поглядеть на себя, нагих, в зеркало ванной комнаты так, как смотрит он на свои бицепсы. Да они послали бы, извините за грубое слово, Мальвина, все эти сумасбродные и противоречивые теории, разработанные моралистами и садистами непонятно зачем. Викторино крепкий парень, Мальвина. И ощущения собственной силы ему вполне достаточно, чтобы чувствовать себя довольным и счастливым на этом свете. По утрам он не корчится в мучительном кашле, как курильщики, а полной грудью вдыхает свежесть и свободу, как молодые бычки и деревья. Он не просыпается в тисках мигрени или в гнетущей тоске, как пьяницы, а встречает утро с ясным взором и спокойным сердцем. Он питает отвращение ко всяким мерзостям, разрушающим плоть, будь то никотин, алкоголь, онанизм, карты, болезнь или хандра, и посему же питает отвращение к губительной морали тех, кто транжирит свою молодость, преждевременно желтея от скуки и педантизма среди учебников по органической химии и спекулятивной философии, к морали жвачных животных, прикованных к кормушкам библиотек.